Бессердечная культура. Надо ли объяснять, что традиция сердечного понимания мира в русской литературе сложнее и значительней известного культа чувствительности, сентиментализма, в свое время заимствованного у западноевропейской литературы, в первую очередь у Руссо? Кажется, это понятно всякому, кто внимательно читал Карамзина и Пушкина, Некрасова и Достоевского, Блока и Платонова. Однако, стоит современной литературе хоть на один градус повысить уровень сердечности, да просто без иронии произнести слово «сердце», как тотчас начинаются разговоры о новом сентиментализме. Искренне убежденная в том, что ничего первичного в современной культуре нет и быть не может, наши критики и в самой сердечности подозревают литературный дискурс. И только. Если бы это было так, это было бы ужасно и означало бы конец русской литературы. К счастью, я думаю, что это вовсе не так. Сердечность не может быть собственностью какого-либо направления или тенденции, будь то новый реализм, новая искренность или новый сентиментализм. Она – необходимое условие русской литературы. Напротив, отсутствие сердечности есть исключение, но сегодня все наоборот. Холодная, бессердечная литературная игра стала перспективной нормой, а повышенный градус сердечности под подозрением ему не верят. О наступлении эпохи бессердечной культуры в политике, в искусстве, в церковной жизни проницательно предупреждал Иван Ильин. Он же описал основные параметры этой культуры. Формула ее проста. «Все, что хотите, но минус сердце». В политике царит личный, групповой и классовый интерес. Здесь идет умная и дерзкая борьба за власть. Здесь нужен холодный расчет, трезвый и зоркий учет сил, дисциплина и удачная интрига, и, конечно, искусная реклама. Политик должен блюсти равновесие в народной жизни и строить параллелограмм сил в свою пользу. Причем тут чувства? Сентиментальный политик никогда не дойдет до власти, а если получит ее, то не удержит. Здесь все решается волей и силой. И любви здесь делать нечего. Современное искусство есть дело развязанного воображения, технического умения и организованной рекламы. Сентиментальное искусство отжило свой век. Ныне царит изобретающее и дерзающее искусство с его красочными пятнами, звуковыми пряностями и эффективными изломами. И современный художник знает только две эмоции – зависть при неудаче и самодовольство в случае успеха. Пишет Ильин в статье «Путь к очевидности». Бессердечная культура сегодня побеждает в России и обретает верховное положение во всех областях жизни. В политике, в искусстве. Некоторая, скажем так, судорога национальной души в связи с этой бессердечной революцией была легко преодолена, потому что злая энергия души по Ильину эффективнее в кратковременной схватке, чем наивная и доверчивая сердечность. Примечательно в этом плане метаморфоза русского постмодернизма, начинавшего с литературных культурных игр, но затем быстро оседлавшего наиболее выгодные и проплаченные стратегии в масс-медиа. И вот уже без всяких шуток главной культурной проблемой объявляется зарабатывание денег и то количество условных единиц, которое необходимо для приличной жизни писателя и художника. Но, как ни странно, нынешний апофеоз бессердечной культуры является признаком ее неизбежного заката. Согласно Ильину, бессердечная культура есть обреченный путь, но он же считает, что эта культура умная и расчетливая. Можно почти не сомневаться, что на пороге своего крушения она постарается освоить сердечную стратегию. В противном случае задохнется в собственном цинизме, как это произошло с коммунистической властью. Некоторые признаки поворота к сердечности уже есть. Идеология перестройки начиналась с формулы «все нравственное эффективно», «все неэффективное безнравственно». Сегодня этой фразой «только людей пугать». Чубайс в новогоднем интервью вынужден изображать из себя доброго Деда Мороза, заботящегося о том, чтобы в доме каждого россиянина в новогоднюю ночь не погас свет. Ельцин пришел в политику с внешностью крутого мужика и V-образно сложенными пальцами, а уходил в отставку со слезами на глазах, напоминая какого-то персонажа русской классики, не то старика Карамазова, не то степного короля Лира. Сердечность вдруг оказалась куда более ходовой монетой, чем злая воля и эффективность. Все это доказывает, что политики острее чувствуют конъюнктуру времени, чем художники. Я подозреваю, что в начале нового века нам грозит невиданный культ чувствительности, какого не знали 18 и 19 столетия. Океаны беспричинных слез и водопады сердечных признаний. И вот тут-то важно не забыть, что сердечная культура и культ чувствительности не одно и то же. Великий инквизитор не был чужд искренности и сочувствия. Но, как замечает Достоевский в записных книжках, в сердце его, в совести его могла ужиться идея о необходимости сжигать людей. Параметры сердечной культуры определить гораздо сложнее, чем бессердечный. Еще сложнее как-то ее сформулировать, ибо сам предмет по определению сопротивляется рациональному подходу. Но тут мы имеем прекрасный ориентир — русскую литературу.